Глава первая. Каравелла из Праги приземлилась в аэропорту Орли в назначенное время. Среди пассажиров, покидающих самолет, находился небольшого роста коренастый мужчина, примерно 45 лет, с круглым банальным лицом и с серыми настороженными глазами. Он был одет в спортивный костюм, в коричневую с черным клетку, серые фланелевые брюки и соломенную шляпу, сдвинутую на затылок. В руке он крепко держал черный потрепанный портфель, с которым не расставался и в самолете. Этого человека звали Джонатан Кен. Он обладал американским паспортом и занимал бюро из двух комнат на улице Поль Сезанн, около Фабурж, Сен-Оноре. Кен занимался покупкой богемского стекла для крупных домов Нью-Йорка и Вашингтона. Каждые 15 дней он садился в самолет на Прагу, где его заказы на стекло выполнялись к сроку и тщательно. Чехи нуждались в валюте, а именно ею и расплачивался Джонатан Кен. Расплачивался регулярно и в количествах далеких от незначительных. Кен вышел из автокара, в который сел, выйдя из каравеллы, быстрым шагом прошел в аэровокзал, миновал контрольный пункт полиции и таможни, коротко кивнул знакомому служащему и оказался на залитой солнцем площади. Сделав знак шоферу такси, он распорядился отвезти его на улицу Рояль. Когда такси отъезжало, Кен бросил испытующий и пристальный взгляд через заднее стекло. Ни одно из ожидающих своей очереди такси не тронулось с места, но он все же не был достаточно уверен в отсутствии слежки за собой и продолжал смотреть заднее стекло, пока такси набирало скорость на автостраде, ведущей к запруженному центру Парижа. Кен имел все основания быть осторожным, так как помимо своих обязанностей импортера стекла, он был одним из самых доверенных курьеров Центрального агентства в Париже. Его обязанностью было поддерживать контакт с различными американскими агентами, оперирующими позади железного занавеса, передавать сообщения и приказы, передавать сведения в Париж и контролировать работу агентов, чтобы начальство могло быть уверенным, что платят им деньги не зря. И особенно он должен был убеждаться, что никто из них не погорел. Он возвращался из Праги с волнующими новостями. Он редко общался с Джоном Дори, директором ЦРУ в Париже, так как для него было слишком опасным, если бы его увидели в компании с Дори. Но ситуация сложилась такая, что эта встреча стала необходимой. Таким образом, ему особенно нужно было быть осторожным и следить за тем, чтобы за ним не было слежки. Увидев поток машин, едущих за ним, Кен пожал плечами и развалился на сиденье. Если за ним следили, он успеет заметить это, когда приедет на улицу Рояль. Полчаса спустя такси объехало Триумфальную арку, быстро проехало по Елисейским полям и после площади Согласия наконец достигло улицы Рояль. Кен вышел из такси, оплатил проезд и направился на площадь Мадлен. На углу улицы Рояль и бульвара Мадлен Кен вошел в роскошный магазин стеклянных изделий. Он устремился по главному проходу между витринами, заполненными хрусталем, машинально кивнул головой продавщице, которая его узнала, и вошел в небольшой кабинет, в котором Жак Фой звонил в этот момент по телефону. Фой, молодой светловолосый человек, немного женственный, загорелый под лучами ультрафиолетовой лампы, кивнул ему головой и продолжал говорить крикливым и сердитым голосом. Закрыв за собой дверь, Кен снял свой спортивный пиджак и шляпу, повесил их в шкаф, из которого достал синюю куртку, которую надел. Потом он взял с полки шляпу из зеленой соломы и надел ее. Подняв три пальца в сторону Фоя, он открыл дверь в глубине кабинета и со своим черным портфелем в руке быстро направился в узкую улочку, которая выходила на улицу Дюфо. Там он сел в такси и попросил отвезти себя к ресторану у Жозефа на улице Камбон. Жозеф Февре, владелец ресторана, приветствовал его, когда он входил в маленький бар. Они пожали руки друг другу, потом Февре, коренастый тип со слегка оплешивевшим черепом и с тщательно ухоженными усами и бородой, провел Кена к узкой лестнице, ведущей в частный кабинет. На столе около окна было поставлено два прибора. Кружевные занавески защищали клиентов от любопытных прохожих. «Надеюсь, вы проделали хорошее путешествие, месье Кен», — сказал Февре. «Не хотите ли чего-нибудь специального на завтрак?» Кен положил шляпу на стул, вытер лицо носовым платком и отрицательно покачал головой. «Я полностью вам доверяю, Жозеф. Я предлагаю вам мидии и полбутылки моего персонального шабли». «Потом говяжье филе мазепа с полбутылочки Авон 1945 года», — сказал Февре, зная, что Кен всегда хотел получить самое лучшее, и что он хорошо платил. Ресторатор прежде всего подумал о стоимости меню, которое он предложил. «Мне кажется это отличным», — сказал Кен. Он нетерпеливо посмотрел на часы. было 40 минут первого. Когда придет мой друг, сразу же проводите его сюда. Обязательно, месье Кен. Февре поклонился и вышел. Кен сел в стороне от стола и закурил сигарету. Вскоре вошел официант с двойным мартини водка, который поставил на стол. Он поклонился Кену и вышел. Кен съел оливку, косточку бросил в печку и сделал глоток вина. Он снова посмотрел на часы. Он поправлял манжету, когда дверь отворилась, пропуская Джона Дори. Дори, за плечами которого было 39 лет службы в американском посольстве в Париже, занимал важный пост директора местного отделения ЦРУ. Это был маленький 60-летний старик с птичьим лицом и в очках без оправы. Он больше походил на процветающего банкира, чем на безжалостного и хитрого шефа секретной организации. «Салют, Джон!» – сказал Дори, закрывая дверь. «Вы хорошо выглядите!» «Вы находите?» – спросил Кен, пожимая ему руку. «Я хотел бы этого». Во время этих реплик раздался стук в дверь и вошел официант, принеся чинзана битта, сельтерскую воду и лед, который он предложил Дори. Кен знал, что это любимый напиток шефа, который чувствительный к такому вниманию поклонился, взяв стакан. Когда официант ушел, Дори взял стул и сел. «Что-нибудь произошло?» – спросил он. «Это самое малое, что можно сказать», – ответил Кен. «Бордингтон погорел». Дори потер свой горбатый нос. Потом сделал глоток и осторожно поставил стакан, который звякнуло другой. «Это ваш человек в Праге?» Кен достал из кармана пакет. Он теперь уже достаточно привык к Дори. Директор ЦРУ любил, когда ему растолковывали вопрос от А до Я, как будто он сам не знал никаких подробностей. «Алек Бордингтон», — начал Кен, испытывая его терпение, — «англичанин, женат на чешке, живет в Праге в течение 10 лет, преподает английский в разных заведениях. Мы купили его 3 года назад. Он думает лишь о том, чтобы составить себе небольшой капитал. Но ведь он не один такой, правда? Средства, которые мы ему отпускаем, кладутся в швейцарский банк в Берне. Он отложил уже около 60 тысяч долларов. До настоящего времени сведения, которыми он нас снабжал, были полезными для нас. И это не были деньги, выброшенные на ветер. Вероятно, в какой-то момент он сделал неловкий шаг. Без сомнения, он был слишком уверен в себе. Теперь его подозревают. Он мог бы сблефовать, так как, я уверен, против него нет ни одной улики. Но теперь он разоблачил себя. Он одержим страстью к деньгам, которые отложил на стороне, и теперь хочет выйти из игры, чтобы суметь использовать свой фрик. Я не могу сказать, чтобы я осуждал его, но для нас это не принесет пользы. Для нас это катастрофа. Нам нужно заменить его. Он хочет уехать». Дори опорожнил свой стакан в тот момент, когда открылась дверь. Вошел парень, толкая перед собой столик на колесах. Оба мужчины сели за стол. Глаза Дори ничего не выражали за зеркальными стеклами его очков, но когда перед ним поставили тарелку, он воодушевился и с удовлетворением стал рассматривать нафаршированные мидии. «Жозеф, вероятно, лучший из ресторанов в Париже. Все это выглядит превосходно». «Да». Кен принялся за еду, совершенно уверенный в том, что Дори не станет разрешать проблему раньше конца трапезы. Когда появилась говядина Мазепа вместе с Шато Авон в хрустальном кувшине, Дори заявил: «Вы меня балуете». «Да, если хотите», — ответил Кен, наливая вино. «Скажем, что я себя тоже балую». Оба мужчины закончили свой завтрак, лишь изредка обмениваясь репликами. Дори спросил, как идут дела Кена. Зная, что это совершенно не интересует его собеседника, Кен не стал распространяться на этот счет. Он только ответил, что дела идут очень хорошо. Лишь после того, как был подан кофе и официант ушел, Дори решил заявить: «Я никогда полностью не доверял Бордингтону. Ну что же, ладно, я найду ему замену». «Я не завидую вашему заменяющему», — серьезно проговорил Кен. «Там уже объявлена тревога. Это большой переполох. Это опасно. Там у них есть один тип из службы безопасности, который занимается усилением организаций. Некий Малик». «Малик?» — Дори поднял голову и прищурил глаза. «О, да. Это лучший и один из самых опасных в их отряде. Значит, там Малик?» «Вероятно, поэтому Бордингтон так испугался и хочет удрать». «Вы полагаете, что это ему удастся?» Кен пожал плечами. «Я не вижу для него таких возможностей. Во всяком случае, я уверен, что он попытается. Последний раз, когда я его видел, он на самом деле был на пределе своих нервов». «А когда, по-вашему, он попытается это сделать?» «Я не знаю. В настоящий момент он пытается вернуть себе мужество. По моему мнению, как только он сделает шаг, чтобы удрать, они его сцапают». А у нас есть там женщина? Да, Мала Рейд. Это как раз то, что я думал. Она делает хорошую работу, не так ли? Она оказывала нам услуги. Если его немного потрясут, Бордингтон заговорит. Да, он безусловно заговорит. Это может быть неприятным для Малы и для вас? Исключительно неприятным. Дори сделал глоток кофе. Его мозг интенсивно работал, но на лице ничего не выражалось. Кен наблюдал за ним. «Я не хочу потерять Малу. И в особенности я не хочу потерять ваши контакты с Прагой», — наконец заявил Дори. «Мы, может быть, сговоримся относительно судьбы Бордингтона?» Наступила долгая пауза. Потом Кен спокойно уточнил. «Единственно полезную вещь, которую мы можем сделать, — это ликвидировать его. Как только Малик наложит на него руку, будет уже поздно. Мы будем автоматически погорелыми. Мала и я». «Это как раз то, чего нужно избежать». Дори допил свой кофе. «Это не потому, что мы имеем что-то против него. Он был нам полезен, но он был также щедро оплачен. Нужно, чтобы это было сделано быстро, не так ли?» «Последний срок до завтрашнего вечера». Кен раздавил окурок в пепельнице. «И даже завтра вечером это может быть поздно». «Мне кажется, у меня есть его адрес. Он все тот же?» «Да». «Он живет вместе со своей женой?» «Да-да». Дори подумал, потом поставил свою пустую чашку. Вид у него был отсутствующий, задумчивый.